з венесуэльскай нафтай. І больш ні з чым. Паколькі Беларусь пачала венесуэльскую нафту качаць в Европу. Вот і все. Калі улічыць, што расійскі нафтарынак і так падае цяпер па поўнай праграме, Лукашэнка даклаў яшчэ свой каменьчык на магільны помнік. Таму ён стаў неугодны. Калі ён спакойна і нармальна качаў ту нафту з Расіі в Європу і падтрымліваў палітыку расійскую, то быў хорошы, а цяпер стаў дрэнны. Потерял личное уважение у российского правительства. Поведение несерьезное, обещание, невыполнение. Вот и все. Российские каналы так показывают, белорусские так, польские еще по-другому. Очень по-разному все. Путин с Медведем перестали поддерживать. Я не знаю, я не смотрю телевидение, мне не интересна политика, я считаю, все это шляпа. Россия это ведомо, чего она хочет. Хочет, чтобы Беларусь подчинилась его по всем. Потому такая критика. А Лукашенко то теперь немножко поменял свой керунок. Потому что, ну, другого я не вижу причины. Я думаю, что большая политика, да, а там, где большая политика, там большие деньги. И нам этого никогда не понять. Мы, как простые граждане, в этом никогда не разберемся. Это закулисные игры идут, и нам это никогда не будет известно, и никогда мы не узнаем правду. А, российские, конечно, куда же они денутся? Российским надо полаять на кого-то. Они нам много гадостей делают, российские. Не только СМИ, а руководство российское. И сахарный этот кризис, и молочный кризис, и мясной кризис. Они всякие нам пакости устраивают. Причина, мне кажется, причина ихняя. Они хотят съесть нашу Беларусь. Взять эти заводы, купить, выкупить за бесценок. И рулить, как там у себя в Москве они рулят. И газом, и нефтью, всем они рулят. Я, честно говоря, не знаю. То, что там давление какое-то на Лукашенко, в принципе, зачем им на него давить? Ему же вроде как бы альтернативы сейчас нету. Ну, я имею в виду, в том плане так позиционируется, что нет альтернативы. Поэтому я не знаю, честно говоря. Это для меня загадка.